Моложе себя и не почувствуешь. Мэрилин. 1955 год. Мэрилин наносит на губы свежий слой помады, дьявольски красный от Герлен, и подкрашивает ресницы. Она несколько часов провела перед зеркалом, готовясь к сегодняшнему вечеру. Чуть раньше приходил стилист, чтобы сделать ее фирменную прическу. Короткая стрижка, платиновый блонд, несколько небрежных локонов, будто она только что вернулась с бодрящей вечерней прогулки. Она посылает своему отражению воздушные поцелуи и идет на кухню, где у нее будут брать интервью. Этот разговор станет пощечиной руководителям Фокс в ответ на все их попытки саботировать ее карьеру. Они злятся лишь потому, что она отстаивает свои интересы, смеет строить собственную карьеру в мире мужчин. Где это видано, чтобы женщина управляла кинокомпанией? Что ж, теперь она покажет им, что ее так называемые истерики из-за ролей и реплик в фильмах вроде «Девушка в розовом трико» и «Как быть очень-очень популярным» были не просто детскими капризами. Это были обдуманные деловые решения, которые она приняла благодаря поддержке своих друзей — Милтона, Эмми и Эллы. Адвокат Милтона и Мэрилин вот уже несколько месяцев ведет переговоры. Или ожесточенные споры, если верить Милтону. А она ему верит. Руководители Фокс настаивают, что она нарушила контракт. А пока они попусту треплют языками, Мэрилин оттачивает свое мастерство и завоевывает славу, участвуя в благотворительных мероприятиях. Пусть мужчины из Фокс и дальше пытаются загнать ее в угол, у них ничего не выйдет. Сегодняшнее интервью даст им понять, что их возражения бесполезны. Мэрилин сидит вместе с Эмми за столом в доме Гринов. Милтона уже интервьюируют в его кабинете. Мистер Эдвард Р. Марроу из передачи «Человек человеку» проводит интервью по телефону, пока его команда операторов снимает видео. Милтон показывает им свои самые знаменитые фотографии, включая снимок Мэрилин на обложке журнала Life. Вскоре они переместятся на кухню, где уже размещены другие камеры. Мэрилин ерзает на месте. Она не раз давала интервью и появлялась на радио в прямом эфире, но на этот раз все гораздо серьезнее. Ее нервы натянуты до предела. Она заранее приняла таблетку, и поначалу та немного помогла, но сейчас от нее нет никакого толка. Милтон входит на кухню, и из динамика звучит голос мистера Марроу. Мэрилин чуть успокаивается, когда Милтон врезается в столешницу, прежде чем представить их с Эмми. Эмми здоровается с мистером Марроу, а тот, в свою очередь, приветствует Мэрилин. «Добрый вечер, Мэрилин», — говорит он с хрипотцой. К облегчению Мэрилин все идет как по маслу. «Приятно познакомиться, мистер Марроу». Она говорит негромко, непринужденным тоном и смотрит прямо в камеру. Сейчас ее видят тысячи телезрителей. Но самое главное, ее видят Фокс, и она хочет, чтобы ее взгляд пронзил их до самого нутра. Мистер Марроу спрашивает, нравится ли ей ее фото на обложке Life, и Мэрилин отвечает, что очень нравится, как и другие фото Милтона. Это чистая правда. Мистер Марроу замечает, что она успела побывать на обложках большинства популярных журналов. Мэрилин ждала этого вопроса и несколько дней репетировала ответ, чтобы шутливо намекнуть на былые скандалы с прессой. Она говорит, что еще ни разу не была на обложке Ladies Home Journal, хотя ей очень этого хотелось бы, и чаще ее фотографируют для издания вроде PIP. Милтон сомневался насчет интервью и переживал, не навредит ли оно переговорам, над которыми он так упорно работал. Но Мэрилин знает своих поклонников. Они будут в восторге, увидев ее с друзьями в непринужденной обстановке. Она специально оделась поскромнее, в закрытую блузку с высоким воротом и длинную юбку-карандаш. Домашняя Мэрилин. Вот как она называет этот образ. Они обсуждают ее дружбу с Эмми и Милтоном. Мэрилин гадает, спросит ли мистер Марроу про Эллу, но он не спрашивает. Разговор проходит гладко. Она поворачивается к Гринам и смеется. Когда мистер Марроу спрашивает, каково им принимать Мэрилин в гостях, она вдруг чувствует себя неуютно. Норма Джин напрягается внутри от страха. Вдруг они скажут, что от нее слишком много проблем, и лучше бы ей пойти куда-то еще, совсем как раньше, когда она была ребенком. С некоторой долей облегчения она слушает ответ Эмми. Та говорит, что Мэрилин — идеальная гостья и всегда убирает за собой. Она действительно очень старается это делать. Мэрилин не всегда бывает аккуратна, но, живя в чужих домах, она успела усвоить, что никто не хочет спотыкаться о ее вещи. Они смеются, и мистер Марроу переходит к главной теме интервью. Мэрилин Монро Продакшн. Эми прерывает его и предлагает переместиться в гостиную, где Мэрилин будет чувствовать себя более расслабленно. Мэрилин сама предложила этот ход перед началом интервью. Как же здорово, что Эми берет дело в свои руки. Пусть она и не актриса, но какое-то время работала моделью и ведет себя очень уверенно. Она садится на край дивана, Милтон присаживается рядом с ней на подлокотник, а Мэрилин устраивается посередине. Достаточно близко к Эми, чтобы продемонстрировать их дружеские отношения, но не вплотную. Им прекрасно известны сплетни о том, что они трое спят друг с другом. Люди готовы поверить чему угодно, особенно непристойностям. Секс всегда привлекателен. Милтон рассказывает про поступающие им предложения касательно фильмов, спектаклей, книг и даже недвижимости. Это камень в огород Фокс с их вечным недовольством. Вдруг звонит телефон, и Милтон шутливо намекает, что их ждет еще одно предложение. Такое в прямом эфире не переплюнуть. Мэрилин улыбается так широко, что после интервью у нее наверняка будут болеть щеки. Вот тебе, студия Фокс. Мэрилин кивает швейцару и готовится войти в нью-йоркский отель Waldorf Astoria, где живет последние несколько месяцев. Но тут у нее по шее пробегают мурашки от внезапного приступа беспокойства. Она возвращается после тайной встречи с Артуром Миллером, новым ухажёром. Ее пугает мысль о том, что прихвостни Джо проследят за ней и расскажут об этих отношениях, которые она пока что скрывает и от прессы, и от друзей. В голове у нее звучит голос психотерапевта. «Это всего лишь ваше воображение. Не обращайте внимания». Но нет. Это не просто воображение, не просто журналисты и настырные фанаты. Это предупреждение. В детстве она усвоила немало ценных уроков, и самый важный из них — никогда не игнорируй свою интуицию. Мэрилин поворачивается. На другой стороне улицы, небрежно прислонившись к каменной арке, стоит Джо. Или ей только кажется. Яркие солнечные лучи отражаются от окон высоток. Она прикрывает глаза рукой и смотрит еще раз. Это он. Он машет ей. Мэрилин не знает, как реагировать. Он что, следил за ней с самого обеда? Пока что они с Артуром держат их зарождающиеся отношения в секрете. Они познакомились в Голливуде несколько лет назад, но по-настоящему сблизились на вечеринке здесь, в Нью-Йорке. Он мужчина ее мечты. И к тому же очень талантливый. Его пьеса «Смерть коммивояжёра» получила Пулитцеровскую премию. Хотя Мэрилин больше всего нравится суровое испытание. От волнения у нее тут же сводит живот. Их развод с Джо пока не оформлен окончательно, хотя Мэрилин не планирует менять свое решение. Вдобавок, Артур тоже до сих пор состоит в браке, хотя не живет с женой и вот-вот разведется. Если Джо узнает о ее романе, то может снова впасть в ярость от приступа ревности, и тогда кто-то из ее соседей рискует лишиться двери. Но, несмотря на переживания, какая-то часть Мэрилин, сентиментальная часть, скучает по Джо. Хочет спросить, как он поживает. Мэрилин не хватает их смеха, непринужденной болтовни и их дружеских отношений. У Джо хорошее чувство юмора, он знает ее и умеет развеселить. Возможно, им с самого начала следовало остаться близкими друзьями, а не любовниками, хотя любовником он был отменным. В отношениях с мужчинами так легко запутаться. Как отличить страстную любовь от дружеской, а дружескую — от отеческой? Мэрилин доводилось испытывать все три вида. «Джо?» — зовет она, борясь с порывом, пересечь улицу и с тревогой, твердящей ей, что Джо не место здесь после того, что случилось в прошлый раз. Мэрилин принимает решение — вести себя так, как будто они просто друзья. По телефону Джо сказал ей, что именно поэтому он установил за ней слежку. Хотел ее защитить, по-дружески. Джо перебегает улицу, двигаясь легко, будто на бейсбольном поле. Он лавирует между машинами так же ловко, как лавировал между другими игроками на пути к базе. «Что ты здесь делаешь?» Ее голос звучит настороженно, улыбка подрагивает. Она бросает взгляд на швейцара, который закрыл дверь и делает вид, что не смотрит на них. Возможно, это тот же швейцар, который видел, как Джо выволакивала из здания полиции. Сколько людей в течение следующего часа узнают, что Джо был здесь? Как скоро узнает Артур? Он, кажется, не склонен к ревности, но Мэрилин не хочет выяснять наверняка. Прежде чем Джо успевает ответить, она добавляет. Давай зайдем внутрь. Они входят в лобби, но Мэрилин не вызывает лифт. Она не хочет, чтобы Джо поднимался в ее номер. В своем убежище она желает чувствовать себя в безопасности. «Мне тебя не хватало», — говорит Джо, и его голос звучит вполне искренне. Он тянется к ней, будто хочет привлечь к себе, но потом опускает руку. «Я хотел извиниться. В тот раз я напился и повел себя глупо». Как часто она слышала эти слова за время их брака. В прошлый раз Джо заявился в отеле и колотил по двери ее номера, пока она не вызвала полицию. Трудно поверить, что эта история не разлетелась по газетам. «Ты дорога мне, и я ни за что не стану снова причинять тебе боль», — говорит он. Он не может обещать, что никогда не причинит ей боли, ведь делал это уже много раз. «Ты часто творишь глупости, когда напьешься», — замечает она. «Верно. И я хочу загладить вину». «Я слушаю», — говорит Мэрилин, хотя не особо ему верит. «Давай я устрою тебе вечеринку на день рождения». Мэрилин хотела бы, чтобы вечеринку для нее устроил Артур, но из уважения к его жене они держат роман в секрете. Мэрилин решила, что так будет лучше. Она не хочет прославиться как разлучница, а все так и подумают, хоть она никого и не разлучала. Журналисты любят искажать правду ради рейтингов. Они с Артуром пока не спали вместе, но она с каждым днем влюбляется в него все сильнее. «На мой день рождения запланирована премьера «Зуда» 7-го года, того самого фильма, который ты возненавидел». Он ненавидел все ленты, в которых снималась Мэрилин, и хотел, чтобы она ушла из кино сразу после свадьбы. Но именно этот фильм положил конец их отношениям. Она упоминает его специально, чтобы Джо передумал, и ей бы не пришлось ему отказывать. «Я пойду с тобой», — говорит он, поражая ее до глубины души. «Я докажу, что я тебя поддерживаю, а потом устрою лучшую вечеринку в твоей жизни. Пожалуйста, Мэрилин, позволь показать тебе, что я изменился». Мэрилин кусает губу, обдумывая его слова и гадая, перестанет ли он дежурить у отеля и привлекать к себе внимание, если она согласится. Гадая, как отреагирует Артур. «По-дружески, ты можешь пойти со мной на премьеру и устроить вечеринку, как мой друг». «Как пожелаешь, дорогая». «Ладно, спасибо». Она тянется к нему и целует его в щеку. «Я сообщу тебе место и время. Не забудь надеть костюм». Она пятится к лифту. Страстный взгляд Джо говорит ей, что он хотел бы подняться с ней в номер, но она к этому не готова. Она не уверена, что готова и к тому, на что согласилась, но сделанного не воротишь. Когда-то они хорошо проводили время вместе. Может быть, он сможет сдержать свою ревность, зная, что они отмечают ее день рождения как друзья. Мэрилин заходит в лифт. «Увидимся через пару недель, Джо», — говорит она, и двери закрываются. Она без сил прислоняется к стене. Лифт поднимается в пентхаус, где она живет одна. Благословение, которое порой становится проклятием. Зайдя внутрь, она звонит Артуру и рассказывает о случившемся. «Мне так грустно от того, что мы не можем быть честными с друзьями, тем более в мой день рождения. Знаешь, милая, давай в выходные после твоего дня рождения устроим небольшую вечеринку для самых близких друзей у тебя дома. Отпразднуем и заодно расскажем, что мы встречаемся». Мэрилин невольно расплывается в широкой улыбке. «Ты серьезно? «Конечно». «Я все устрою. Это будет идеальный вечер». Она вооружится припрятанными сборниками рецептов и приготовит ужин из 4 блюд. Достанет свечи и нарядные салфетки. Устроит настоящий праздник. Самое чудесное — то, что ей больше не придется скрывать отношения с Артуром хотя бы от близких друзей. И, конечно, вишенка на торте. Артур совсем не ревнует ее к Джо. По крайней мере, ей так показалось.